Глава 13. Обед у Авериана подавали по-столичному. Все блюда сразу. Еще одно отступление от здешних традиций, ведь, насколько помнил Скай, в Лареже принято было подавать блюда на стол поочередно, на аргосийский манер, чтобы горячие закуски не успевали остыть, пока гости едят суп. Впрочем, супа на столе не было вообще. Никакого. Да и вообще все блюда выглядели как-то странновато. Скай не успел рассмотреть, что именно не так, когда господин Авериан объяснил. «А сейчас, дорогие друзья, я приглашаю вас сыграть в игру. Все эти блюда приготовлены вовсе не из того, из чего вы привыкли. Я, признаюсь, и сам не знаю, что есть что. Возле наших приборов лежат листы бумаги и карандаши для записи ваших предположений. Посмотрим, кто угадает больше всех. Чур не обсуждать». Хозяин весело подмигнул гостям и поднял бокал. Поначалу игра Ская озадачила. В бокале плескался подкрашенный ягодным соком рассол. Куриная ножка оказалась выпечена из теста с карамелью, зато пирожное состояло из курятины и овощей. Паштет из фасоли и мясное желе уже не очень удивили, а собранный из рыбы молочный поросенок оказался выше всяких похвал. Скай потребовал добавки, а потом решительно перепробовал все блюда на столе. Другие гости и сам хозяин почти не отставали от волшебника. Когда пришло время сверить записи с торжественно зачитанным дворецким списком, оказалось, что выиграл Ник. Скай не удивился. Про почти волшебное чутье травника на специи он уже знал. Кейси и Авериан восхищенно аплодировали. Ник смущался, но, кажется, был вполне горд собой. После обеда все вернулись в гостиную, где был уже накрыт десертный стол. Скай ожидал каких-нибудь сюрпризов и от него, однако пирожные и фрукты оказались вполне обычными. Не успели гости обсудить обед, как хозяин замер с надкушенным яблоком в руке и пустым взором уставился на одну из картин. Скай проследил за его взглядом, но ничего особенного не увидел. Кэссия осторожно коснулась его руки и приложила палец к губам. Поэт еще мгновение созерцал картину, потом поднялся. «Прошу прощения, дамы и господа, муза зовет!» И быстро, почти бегом, удалился. Скай и Ник смотрели на Кэссию, та лишь с улыбкой развела руками. «Да, с господином Аверианом так нередко бывает. Настоящий поэт должен следовать зову своей музы, где бы тот его ни настиг. Только не думайте, что он с нами заскучал. Он и правда спешит записать какие-то пришедшие в голову строки. Если не запишет и забудет, вот тогда он будет страдать и измучает всех своей язвительностью». «Вы, я вижу, давно знакомы?» — поинтересовался Скай. «О, да», — улыбнулась Кэссия. «Я в Лареже уже 3 года, изучаю историю изящных искусств в Академии, а господин Авериан здесь самый яркий представитель искусства, из ныне живых, конечно. В историю он войдет наверняка». «История изящных искусств — это, наверное, очень интересно», — соврал Скай, которого от самого словосочетания начинало клонить в сон. Однако, раз уж Кэсси что-то в этом нашла, может быть, он просто не разглядел в этом предмете чего-то важного. «А чем еще заниматься приличной девушке, если у нее нет волшебного дара?» — прямолинейно заявила Кэсси. Скай растерялся. Приличные девушки, которых он знал, стремились поудачнее выйти замуж, или были волшебницами. Других вариантов он не знал. «Ну, наукой?» — осторожно предположил он. «К чистой математике у меня таланта тоже нет, а в естественных науках нечего делать без волшебства. Я все равно хотела, но папа сказал, что не позволит мне потратить жизнь на игру, в которую у всех моих конкурентов будет такая солидная фора. В Академии волшебства папино слово имеет вес, так что меня ни за что не приняли бы ни туда, ни в здешнюю школу. Вам не кажется ужасно несправедливым, что у нас все науки изучают в Академии волшебства? Как будто тем, кому не досталось дара, заодно не перепало и разума». Кэссия нахмурилась. Скай заверил ее, что он ни в коем случае не считает, что волшебный талант как-то связан с разумом, и что сложившееся положение вещей, конечно же, ужасно несправедливо. Но, кажется, голос его звучал недостаточно убедительно. О волшебном даре, как о чем-то особенном, Скай никогда не думал. Кто-то рождается с музыкальным слухом, кто-то с поэтическим талантом, кто-то со способностью управлять силой, И то, и другое, и третье можно развить, если оно слабое. Так что упорные упражнения намного важнее врожденного таланта. Ну а если кому-то совершенно не досталось способностей, что ж тут поделаешь? Нужно просто заняться чем-то другим. В конце концов, как заниматься биологией, если не можешь почувствовать, как течет жизнь в теле существа? Резать его, что ли? Как изучать химию, если не можешь вбросить немножко силы и ускорить или замедлить реакцию? Как лечить раны, если не чувствуешь, сломаны ли кости и утекает ли из порванных сосудов кровь? Как заглянуть в толщу скал или глубину вод без заклятий, меняющих зрение? Как увидеть духов и отбиться от тех из них, кто хочет поживиться человеческими чувствами? Природа попросту не откроет тебе своих тайн без волшебства. Кэссия словно бы почувствовала его неискренность. Хоть тему они и сменили, оставалась печальной и вскоре засобиралась домой. Поэт так и не появился, что, по словам Кэссии, было совершенно нормально. Раз уж Авериан удалился творить, можно оставаться тут сколько угодно, но развлекать себя придется самим. Слуги принесут напитки, книги, доску для Ксадора. Может быть, он появится к ужину, но это совсем не обязательно. Если уйдете, он, конечно же, тоже не обидится, и вы на него не обижаетесь. Обижаться с Кэй с Ником и не думали, но раз уж Кэссия решила их покинуть, тоже собрались домой. На прощание Кэссия пообещала в выходные показать Скаю город, и сникший было волшебник воспрянул духом. Погода на утро совершенно испортилась. Завывания ветра были слышны даже сквозь заклятие тишины, а снег за окном летел вверх. «Ты все-таки великий колдун!» — провозгласил Пит. «Хотел просидеть целый день дома, вот и получи веский повод». «Боюсь, званый ужин не отменится даже в такую погоду». «До ужина еще далеко, а вот завтракать и даже обедать Фаул к тебе не придет». Злорадно улыбнулся Пит. «Придется тебе грустить в нашей с Ником скучной компании». «Хорошо, сейчас сгоняем Ника заказать завтрак и будем грустить», — согласился волшебник. В кои-то веки проницательность Пита подвела. К обеду Фаул явился, мокрый, замерзший, встрепанный и оттого еще более невыносимый, чем обычно. Будто именно Скай был виноват в скверной погоде, несвоевременном возвращении мужа госпожи Н, который несчастный волшебник заглянул вчера и от которой вынужден был срочно уехать утром, позабыв ключи от своего домика, а также в жадности ларежских извозчиков, не желающих делать магам скидки и во всех прочих несчастьях, обрушившихся на растрепанную Фаулову голову. Скай свою вину признавать не собирался, но утешительный обед все-таки предложил. Фаул принял его с трагическим смирением и уже ко второму блюду отогрелся, пришел в себя и снова обратил свой гнев на тех виновников, которые не могли его слышать. Сегодня, конечно же, никто не мог сравняться в виновности с мужем госпожи Н. Скай же цинично подумал, что этот самый муж наверняка очень влиятелен и ревнив, раз Фаул даже в полугнева ни разу не назвал его имени. Благородством и деликатностью он сроду не отличался, значит, боится. Обед наконец-то завершился, до ужина оставалось еще 5 свечек, и Скай уже представил себе это бесконечно долгое время, заполненное злобствованиями Фаула. Даже восхитительный взвар, который в снежном змее готовили лучше, чем где бы то ни было, не поднимал Скаю настроение. Да и Фаулу, увы, тоже. Отвратительная погода не позволяла придумать срочные дела и сбежать прочь. Ник, не иначе как по наущению Пита, вспомнил о том, что должен разобрать и привести в порядок какие-то вещи, и ретировался наверх. Приглашать Фаула в свои апартаменты Скаю не хотелось категорически, поэтому они все продолжали сидеть за столом в пустеющем обеденном зале. Постояльцы разошлись, забегающие сюда по вечерам мастера из расположенной неподалеку лавки магических вещиц еще не появились, так что вскоре Скай и Фаул остались единственными клиентами. Вышколенные подавальщики ни полувзглядом не выражали недовольства, хотя засидевшиеся так надолго после обеда волшебники наверняка раздражали их преизрядно. И не заказывают ничего, и уйти отдыхать нельзя. Скай испытывал неловкость, но деваться было некуда. Когда в зал заскочил облепленный мокрым снегом человек и, едва оглядевшись, бросился к волшебникам, Скай почувствовал постыдное облегчение. «Господа маги, помогите!» «А почему в гильдию не идешь?» — отмахнулся от просителя Фаул. До туда 3 квартала бежать, а хозяина там сейчас сожрут! Помогите!» Под облетающим снегом обнаружился очень напуганный дядька в потертой одежде работника. Скай вскочил. Фаул остался сидеть и только лениво уточнил. «Кто там кого жрет?» «Хозяин на склад зашел, а там все как потемнело, и мельтешение такое!» Дядька потряс руками, пытаясь показать мельтешение. «И дверь сама захлопнулась, я еле выскочить успел!» «Показывай, где?» Скай уже заворачивался в плащ, который, выходя к обеду, прихватил с собой просто по привычке. Саквояж тоже был при нем, стоял себе в ногах, мешал и вызывал легкую досаду на глупые привычки. «А вот смотри-ка, пригодился!» Фаул все-таки соизволил подняться и стребовать с подавальщика свой плащ, отданный на просушку. Скай дожидаться его не стал. Внезапная темнота и мельтешение очень уж напоминали бродячий рой, колонию мелких, но зловредных духов, способных доставить почти столько же неприятностей, что и гнездо шершней. Обычно рой кочевал по лесам, прячась в дуплах больших деревьев, но вполне мог угнездиться и в горной расселине. Сильный ветер заставлял беспокойных тварей сняться с места и лететь на поиски нового уютного укрытия. В жилые дома они обычно не лазили, а вот чердак или склад вполне могли им приглянуться. И тут уж лучше было к ним не соваться. На телесном плане рой не жалил, но ощущение вызывал как от настоящих ос. И тело, поверившее в эфемерные укусы, начинало неотвратимо распухать, а там и до смерти от удушья совсем недалеко. Улица поприветствовала волшебника такой щедрой порцией снега в лицо, будто кто-то швырнул ее лопатой. Ветер срывал капюшон с головы, да и сам плащ норовил сорвать и унести прочь. Бегущего впереди дядьку было почти не видно и совсем не слышно. Так что Скай сперва чуть не промахнулся на повороте в проулок, а у ворот склада едва не врезался в своего провожатого. «Здесь!» Сквозь завывание ветра проорал дядька, показывая на широкие складские ворота. «Не заперты!» Волшебник кивнул, поставил саквояж к стене и сотворил особый взгляд. Дощатые стены стали почти прозрачными. В оранжевом мире буйно зеленело здоровенное пятно роя. А еще в самих порывах ветра пролетали незнакомые зеленые нити, словно водоросли в потоках воды. Такого Скай еще не видел и даже в книгах не встречал подобного. Но сейчас нити не слишком ему мешали, а вот рой за стенкой злым облаком облепил скорчившуюся человеческую фигуру. Скай нагнулся, вынул из саквояжа 2 флакона и фляжку. Выплеснул во фляжку половину содержимого из стеклянного прозрачного флакончика, потом, спрятавшись от ветра за растерянного дядьку, отсчитал туда же 10 капель из резного зеленого флакона. Взболтал фляжку и махнул дядьке на выход из проулка. «Жди там!» Работник бегом кинулся в указанном направлении, а Скай стянул перчатки и щедро плеснул в ладони жидкостью из фляжки. Руки обожгло холодом, ветер, словно почуяв легкую добычу, набросился на волшебника с удвоенной силой. Но Скай все равно поднял руки и растер ледяную жидкость по лицу и волосам. Голову словно гвоздями пробили от висков к шее и обратно. Скай зашипел и распахнул ворота. Рой жужжа налетел на новую жертву и осыпался безопасной серой пылью. Сам запах зелья превращал опасных духов в высохшую мелкую шелуху, похожую на комариные крылышки. К сожалению, действовало это только на бродячий рой и на еще более редких южных дергунцов. Скай кинулся к пострадавшему и попытался сотворить лечебные чары, но одеревеневшие руки отказались слушаться. Пришлось растирать ладони, сидя на полу рядом со стонущим человеком. «Вот ты где! Еле нашел!» В сарай ввалился Фаул. «Ух ты! Рой! Вот уж повезло так повезло! Человека лечи!» Выдохнул Скай, едва сдерживаясь, чтобы не добавить что-нибудь бранное. «А, сейчас!» Фаул старательно обогнул горку сухих чешуек на полу. Крылья роя годились во многие зелья и стоили немалых денег. За непрошенное же лечение пострадавший мог и не заплатить. Скай размял пальцы и пригрозил. «Если я сам его вылечу, то и трофеями с тобой не поделюсь». Угроза подействовала. Фаул тут же присел на корточки рядом с человеком и принялся водить чуть светящимися ладонями по его лицу и шее. Скай выглянул за ворота, втянул в сарай свой саквояж и принялся сметать серую пыль в бумажный кулек. Фаул в полглаза следил за ним. «Вон там еще осталось», — показал он подбородком на незамеченную Скаем малюсенькую горку крыльев. Скай кивнул и подобрал остатки. В конце концов, это и правда его законная добыча, которой, к тому же, придется поделиться с Фаулом. Жадным Скай никогда не был, но сейчас что-то похожее на скаредность шевельнулось в глубинах души. «Общение с Фаулом и правда плохо влияет», — решил Скай. Закончил собирать трофеи и снова высунулся в снежную круговерть, позвать уже в конец заледеневшего на ветру работника. Дядька вернулся, зажег светильник и прикрыл ворота. Сразу стало тише и теплее. Тусклый дрожащий свет позволял рассмотреть высокие под потолок стеллажи с рулонами полотна и какими-то ящиками. Спасенный лавочник уже сидел, привалившись спиной к стеллажу и глупо моргая. Фаул натягивал перчатки, что-то тихонько ворча. Работник аккуратно стряхнул на порог капли воды, связанной шапки, и спросил. «С ним теперь все в порядке будет, господа маги? Или надо за лекарем бежать?» «К вечеру сам оклемается», — махнул рукой Фаул. «Оплату пусть пришлет в гостиницу, где ты нас нашел, господину Скаю». «Господину Скаю», — повторил работник. «Хорошо, спасибо вам, господа волшебники». Фаул кивнул, принимая благодарность, и повернулся к товарищу. «Ну что, пойдем поедим, что ли?» Скай представил себе выход за порог и поморщился. Ветер свистел и подвывал, снег на одежде растаял, теперь на улице она непременно задубеет ледяной коркой. Но не сидеть же на складе до самого улучшения погоды. Да и аппетит проснулся не столько от волшебства, которого сегодня он творил не так уж много, сколько от холода и беготни. Пришлось согласиться. Вышли на улицу, оставив работника и его хозяина на теплом складе. Холод тут же впился в лицо, полез за шиворот. Фаул обтер лицо рукавом и громко посетовал. «Вот же дрянь! Как будто еще и липнет что-то!» Скай вспомнил увиденные особым взглядом нити. Смотреть на них сейчас снова не хотелось, но теперь он тоже ощутил помимо ледяного ветра липковатые прикосновения чего-то неправильного. «Тут в воздухе какая-то дрянь!» — ответил он, перекрикивая ветер. «Вроде ниток. Знаешь такую?» «Нет!» Фаул снова смахнул что-то с лица. «Давай и в тепле поговорим!» Времени, как выяснилось, прошло совсем немного, не больше свечки. Ская даже не успели хватиться. Подавальщик, не спрашивая, принес мокрым волшебникам кувшин горячего взвара и унес сушить отяжелевшие плащи. «Так что там, говоришь, в воздухе-то?» — спросил Фаул, прихлебывая сладко-пряный дымящийся напиток. «Что-то вроде длинных тонких ниток. Не паутина, а именно нити, как водоросли в потоке». «Я такого раньше не встречал, а ты?» «Нет», — Фаул помолчал, припоминая. «Точно не видел. Это что-то новенькое». «Наверное, надо в гильдию сообщить. Погода такая, что запросто может выйти, что никто эту пакость не разглядел пока». «Не, ну их, занут из гильдии», — отмахнулся Фаул. «Дождемся Крея, он разберется. Ну, то есть вместе разберемся. Может быть, это что-то совсем-совсем неизученное? Открытие?» «А если оно опасное?» — усомнился Скай. «И где, кстати, Крей? Ты же говорил, он в Лореже». «Он в Вимберш подался как раз перед нашим приездом. Чуть-чуть разминулись», — посетовал Фаул. «Но на днях должен уже вернуться. Вообще-то сегодня должен был, но мог и остановиться где-то на станции. Очень уж погода гадкая, а в горах поди еще гаже. Давай его дождемся, а? С гильдией всегда успеем связаться». Теперь его голос звучал почти просительно, и Скай поддался. «Ладно, не дадим старым пням увести наше открытие». Фаул просиял. Но дальнейший план Ская немного пригасил его радость. «Но нужно самим все изучить, измерить и записать. Вот сейчас доедим и пойдем». «А это обязательно? Ну, то есть, обязательно сегодня? У нас еще приглашение на ужин, помнишь?» «Ужинов еще будет немало». Скай, вошедший в роль уже великого волшебника, был непреклонен. «Открытие может и улететь. Или кто-нибудь другой его первым опишет. Или это и правда окажется чем-то опасным, а мы никого не предупредили». Мысленно продолжил Скай, но вслух ничего не добавил. Фаул, поняв, что вставать между первооткрывателем и его славой куда неприятнее, чем постараться к этой славе примкнуть, смиренно кивнул. «Надо отправить записку госпоже Сиелии, извиниться, что нас не будет».